Буква О. Окно. Чистый участок среди зарослей водной растительности. Омут. Глубокая яма в реке или озере с водоворотом и обратным течением. Опарыш. Белая или желтоватая, очень подвижная личинка синей мясной мухи. Оснастка. Совокупность элементов снасти, применяемой для ловли. Отвесная блесна. Искусственная приманка для отвесного блеснения в вертикальной плоскости. Отмель. Прибрежная мель. Отцеп. Приспособление для освобождения крючков от зацепов. Офсетный крючок. Крючок со специальным изгибом около колечка для крепления силиконовой приманки. Чаще всего применяется в незацепляющемся варианте для обловок крепких мест.